«Джейми», — снова начала я, — «есть только один выход, один единственный». Он сидел, склонившись над столом, положив голову на руки. Не глядя на меня, он покачал головой. «Выхода нет. Он стоит на своем». Муррей не раз пытался образумить его. Лачиэль тоже, и Балмерина, и я. Но в этот час люди уже вышли на равнину. Камберленд отправился в Друмоси. Выхода нет. Искусство врачевания – могущественное искусство. Любому лекарю известны те вещества, которые дают выздоровление, и те, что приносят вред. Я дала Колому цианид, которым он не успел воспользоваться, и потому потихоньку забрала смертельный флакончик с прикроватного столика. И теперь он лежал в моей медицинской сумке. Маленькие коричневато-белые кристаллы, совершенно невинные на вид. Во рту у меня так пересохло, что мне не сразу удалось заговорить. В моей фляге осталось немного вина, я выпила его. Оно показалось горьким, как желчь. «Есть выход», — сказала я, — «и только один». Джейми понурился еще больше. Усталость от долгой скачки, потрясение, пережитое им после разговора с Аликом, было отчего прийти в уныние. Мы вернулись и нашли здесь его людей, по крайней мере, большинство из них. Жалкие и оборванные, они были неотличимы от других скелетов Ловата Фрезера, окружавших его. После встречи с Карлом я поняла, что надежд не осталось. «И какой же?» — спросил Джейми. Я колебалась, но говорить было надо. Я не могла не упомянуть об этой единственной возможности. Он или я могли бы разрешить это дело, а может быть и нет. «Это Карл Стюарт», — сказала я наконец. «В нем все дело. Война, предстоящая битва, понимаешь ли, все зависит от него». «Неужели?» Налитые кровью глаза насмешливо взглянули на меня. «Если бы он умер», — прошептала я наконец. Глаза Джейми закрылись, кровь отхлынула от лица. «Если бы он умер сейчас, сегодня или завтра? Джейми, без Карла не за что сражаться, некому посылать людей в Калоден. Без него не будет битвы». Джейми сглотнул, мускулы на его шее дрогнули. Он открыл глаза и, пораженный, уставился на меня. «Боже!» — прошептал он. «Боже, ты ведь не это имеешь в виду?» Моя рука сжала дымчатый, драгоценный камень у меня на шее. «Я могла бы сделать это», — сказала я. Сердце мое билось так, что мне трудно было дышать. Я могу подмешать ему это в лекарство. Думаю, мне удастся убедить его выпить. «А если он выпьет твое лекарство и сразу умрет? Боже, Клэр, они убьют тебя на месте!» Чтобы хоть немного согреться, я обхватила себя руками. «Какое это имеет значение?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Это была правда. Что значила сейчас моя жизнь по сравнению с сотнями жизней, которые я могла спасти? Я сжала кулаки, дрожа от ужаса, словно мышь в мышеловке. Джейми тут же поспешил ко мне. Ноги меня не слушались. Он помог мне добраться до старой кушетки и усадил на нее, крепко обняв за плечи. «У тебя мужество львицы, моя дорогая», — шептал он мне на ухо. «Или медведицы, или волчицы. Но ты же знаешь, я не позволю тебе сделать это. Дрожь постепенно унялась, но мне по-прежнему было холодно. От ужаса перед тем, что я сказала, меня поташнивало. Есть еще один способ. Еды в доме мало, и она вся поступает на стол принца. Я думаю, нетрудно будет незаметно добавить что-нибудь ему в блюдо. Здесь такая неразбериха. Это была правда. Офицеры спали по всему дому, на полу и на столах, прямо в обуви, слишком усталые, чтобы снять оружие. В доме царил хаос. Кто-то постоянно приходил и уходил. Было бы нетрудно вечером отвлечь слугу и добавить смертельный порошок в еду Карла. Внезапно нахлынувший ужас медленно рассеивался, но мое страшное предложение, леденя мне кровь, действовало словно яд. Медленно, постепенно. Рука Джейми, крепко обнимавшая меня, опустилась. Он задумался над моим предложением. Со смертью Карла Стюарта восстание не прекратится. Дело зашло слишком далеко. Лорд Джордж Мурей, Балмерина, Килмарнок, Лачиэль — все они были предателями, которым предстояло поплатиться перед королевской короной, жизнью и имуществом. Шотландская армия была разбита в пух и в прах. Без фигуры Карла, объединяющего всех, она рассеется, как дым. Англичане, униженные и понесшие большие потери под Престоном и Фолкерком, без сомнения начнут преследовать дезертиров, искать возможность восстановить свою поруганную честь и смыть позор кровью. Маловероятно, что благочестивый Генри Йоркский, младший брат Карла, крепко связанный церковными обетами, займет место своего брата, чтобы продолжить борьбу за реставрацию. Впереди ничего, кроме полной катастрофы. Ее не отвратить. Единственное, что можно сейчас спасти, жизни людей, которым завтра предстояло умереть на болотах. Именно Карл выбрал Калоден местом решающего сражения. Именно Карл со своим упрямством и близорукостью, отклонив все советы своих генералов, пошел завоевывать Англию. Собирался ли Сандрингем поддерживать шотландскую армию, это умерло вместе с ним. Со стороны юга поддержки не было. Английские якобиты не собирались, как то ожидалось, вставать под знамя своего короля. Вынужденный отступать, Карл занял жесткую позицию и разместил свою плохо вооруженную, измученную, голодающую армию на пропитанных кровью болотах лицом к лицу с яростным огнем пушек Камберленда. Если Карл умрет, битва на Калодене не состоится. Одна жизнь против 2000 жизней. Одна жизнь королевская, и не в пылу битвы, а хладнокровное, расчетливое убийство.